Свой среди чужих. Пивной ларек засовывается кучерявая негритянская голова. «Дайте нашего пива». «Какого нашего?» «Эфиопского, что ли?» «Почему?» «Донского». «Извини, казачок, не завезли». В очередной раз, проснувшись с похмельной головной болью и мыслью, что надо срочно что-то предпринимать, немедленно приступил к разработке плана собственной эвакуации. Денег на обратный билет нет, и кто бы мне мог их прислать, я, честно говоря, не представлял. А что, если попробовать заманить сюда кого-нибудь из знакомых отдохнуть на море и попросить заодно одолжить мне необходимую сумму? А ведь это идея. Срабатывает, однако, инстинкт самосохранения. Быстро прикинув простым сложением потенциальные расходы, я понял, что денежных средств, которыми владею, хватит здесь надолго. Это означало, что вероятность осуществления моего коварного замысла значительно увеличивается, и я могу действовать спокойно, планомерно и не торопясь. Опять же, учитывая благоприятные местные условия обитания, это время я мог бы провести не так уж и плохо и даже с пользой для изнуренного многолетней работой организма. Так, немного успокоившись, я приступил к типичной курортной жизни. Завтрак, пляж, прогулки, дискотеки. Правда, я лишь изображал беззаботность, а на самом деле голова моя работала как компьютер, вычисляя все, за что можно зацепиться и как-то заработать. Через пару дней у меня уже на каждой улице было по десятку знакомых мухамедов, которые постоянно пытались со мной общаться, угощая то чаем, то кальяном. Они очень интересовались русским языком, как называется тот или иной товар, как правильно предложить его покупателю, как сказать «спасибо, пожалуйста, дешево, дорого», записывали все это в блокнотике, а затем демонстрировали мне выученное. Я с радостью проводил с ними время, потому что в процессе получал необходимую мне практику разговорного англо-нубийского суржика и заодно изучал местные нравы. Оказалось, что в их стране практически каждого мальчика по религиозным соображениям принято называть в честь пророка Мухаммеда, и они просто вынуждены, чтобы не запутаться, придумывать себе какой-нибудь ник. Старшее поколение ограничивалось традиционными производными от святого имени типа Махмуд, Хамди, Хамада, Ахмед, а теперь у молодежи больше принято зваться на европейский манер Майк, Мэтт, Митчелл, а то и просто Арнольд или Фрэнк. «Кстати, а как твое настоящее имя?» — поинтересовались Мухаммеды. Я представлялся как положено. Имя, отчество, фамилия. Все пробовали повторить, но после пятой попытки произнести, обычно спрашивали, не возражаю ли я, если они меня будут звать Абдрахман. «Лучше просто мистер Эп», — предлагал я. «А меня можешь называть Муди», — протягивая руку, сказал Мухаммед-таксист. «Меня так многие называют». «Лука Мудищев? Дворянин?» «Что?» «Ничего. Что ж, Муди, так Муди», — соглашался я. К счастью, он не догонял российского юмора. По вечерам за чашечкой кофе на крыше мы болтали с хозяином гостиницы Али. Он разговаривал со мной как с ребенком типа «Вот ложечка кашки. Смотри, какая ложечка. Это ведь ложечка? Ложечка. А кашка вкусная? Вкусная кашка». Причем делал это сразу и по-арабски, и по-английски. Удивительно, но в отличие от школьной методики преподавания иностранного языка, этот естественный метод погружения оказался значительно действенней. Я впитывал все как губка и эволюционировал прямо на глазах. Но о делах не забывал. Периодически позванивая на родину, запускал слух, оповещая знакомых, что нахожусь практически в раю и здесь так гламурненько, что о возвращении в холод и слякоть даже думать не хочется. Эффект это производило правильный. Народ начинал активно интересоваться, как ко мне добраться, смогу ли я встретить его вообще, если они вдруг тоже соберутся. «Конечно», — говорил я, — «нет проблем». А судя пока помалкивал. Незаметно летело время. Я бодро вживался в новую реальность и постигал основы маата. Маат, для тех, кто не в курсе, — это основополагающее понятие местной философии. В целом он определяет порядок мироздания и уклада жизни, а на практике является этаким сводом морально-этических правил и понятий, которые определяют, как и что в жизни должно быть правильно организовано. Эта культура была унаследована населением Нубии еще от древних египтян и своеобразно трансформировалась веками под воздействием окружающей действительности, впитывая в себя поочередно иудаизм, ортодоксальное христианство, католицизм, магометанство, социализм и, наконец, в данный момент резко устремилась в нецивилизованный капитализм, активно приобщаясь к великой американской мечте. Нихера себе загнул. Может, мне попробовать себя в написании исторических трактатов? Ладно, если же подходить на чисто бытовом уровне, в переводе на русский, это звучит как ответ на извечный вопрос. Кто, кому, за что и сколько должен? И как, когда и почему это следует отдавать или не отдавать вовсе? Обещание или данное слово в здешних местах оказалось делом чести. Очень важно, что человек говорит. Но еще важнее, что именно он в данный момент имеет в виду, а это порой, как говорят в Одессе, две большие разницы. Слово «бокра», например, формально означает на арабском языке «завтра». Но согласно Маату, оно отнюдь не всегда несет на себе привычную для нас смысловую нагрузку. Поэтому, если здесь кто-нибудь говорит, что обязательно сделает что-то именно завтра, сие, скорее всего, значит, что обещающий действительно готов это сделать, но, скажем, в течение текущей недели или в начале следующей. Если речь идет о послезавтра, по-арабски «бадабокра», то значит, он в принципе не возражает против самого факта, но когда произойдет само событие, он не знает, посему, как приличный человек, точно и не говорит. Если же предложение заканчивается словами «бокра инша Аллах», «завтра, если Аллаху будет угодно», то всем здесь сразу становится ясно, что это однозначно не что иное, как вежливое «никогда» или «просто забудь об этом, приятель». Понятно, что совершенно неприлично в данной ситуации требовать от человека то, что он совсем не обещал, а в последнем случае даже ясно дал понять, что вовсе не намерен этого делать. Я внимательно изучал местные премудрости. Ведь, оставаясь человеком несведущим, мучился по поводу «а чего же мне ждать?». Несмотря на массу подобных условностей, отношения между людьми в Халаибе сохранялись крайне теплыми и даже напоминали семейные. Городок был молодой, маленький и бурно развивался как туристический центр. Практически все его жители друг друга хорошо знали и держались единой дружной шайкой. Через какое-то время я даже перестал задумываться над многими вещами и стал принимать здешние правила игры, сталкиваться с которыми приходилось просто на каждом шагу. Покупая как-то в очередной раз фрукты на базаре, я подошел к первой же попавшейся ловчонке и не успел поздороваться, как из соседнего лотка ко мне вихрем подлетел смуглый низкорослый торговец и начал просто оттаскивать меня за руку, одновременно оживленно объясняя что-то своему коллеге. Собралась аудитория. Из прений я с удивлением выяснил, что являюсь личным другом хозяина другой лавки, потому что несколько раз брал там товар и получал значительную скидку. На этом основании, согласно местным традициям, я и впредь должен был отовариваться только в ней. В противном случае продавец дружественной мне лавки будет на меня сильно обижен. «Так там дешевле», — аргументировал я. «No problem, my friend», — заверещал запыхавшийся торговец. «Флюс май фиш мушкеля». «Деньги не проблема, в смысле». «Мафиш флюс! You my friend! I your friend! Нет денег, ты мой друг, я твой друг!» Он тут же снизил цену для меня на все вдвое относительно соседских и сообщил, что вообще готов был бы отдать бесплатно, но бизнес есть бизнес. Виноград на самом деле был у него не очень, и я показал пальцем на соседнюю лавку. «No good?» — переспросил он, демонстрируя мне каждую свою гроздь. «Мишквайс!» Цыкнув по местному языком, подтвердил я. «Момент, сэр». Он тут же метнулся к соседу и принес мне то, что я хотел. «How much?» — спросил я. «Бикэм!» — крикнул продавец соседу. «Талята геней!» — «Три геней!» — ответил сосед. «Сри энд хаф!» — 3,5 перевел мне продавец. «Цвай!» — 2, — сказал я. «Нин!» — 2! — крикнул мой продавец соседу. «Мэши!» — согласен, — отозвался тот. «Ту энд хаф!» — 2,5 — подытожил мой. «Добре!» Отчитал я 2,5 гинеи. «Ты отличный парень!» — засмеялся мой новоиспеченный друг, сообразив, что я раскусил его хитрость, и, попрощавшись со мной, сразу принялся рассказывать о случившемся всему базару. Как оказалось, друзья-продавцы — это еще полбеды. Достаточно завести их в каждой лавке, и свобода выбора практически обеспечена. С друзьями-хозяевами дела обстояли несколько замороченнее. Немного упрощало ситуацию то, что владельцы магазинов, ресторанов, кофеен, как богатые люди, в отличие от продавцов, так активно в друзья не навязывались, хотя иностранцев тоже не сторонились по имущественному, вероятно, цензу. Любой европеец ведь здесь был просто богачом, а богачи всего мира, как, впрочем, и пролетарии, склонны к объединению. В отличие от продавцов, хозяева действительно так или иначе становились, если не друзьями, то просто знакомыми. Куда деться? Город-то маленький. Я знал их погоняло, они мое, и мы периодически сталкивались в барах, ресторанчиках, на дискотеках, а то и вовсе совместно проводили время, ужиная или попивая пиво. Загвоздка была в том, что по всем местным понятиям друг не может продавать что-либо другу. Закон гостеприимства обязывал его всем угостить или все подарить. Поэтому, заходя в лавку к другу за сигаретами, я первое время никак не мог сообразить, почему в момент расчета он чувствовал себя как-то неловко и вяло отказывался от денег и постоянно пытался носовать мне в карманы всякую мелочевку типа спичек, конфет или календарика. Для решения этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы здесь, оказывается, действовала веками отработанная система продавцов или уличных мальчишек. Продавец не хозяин. Он может и должен брать деньги с любого, вне зависимости от его отношений с боссом. Тут все понятно. А где продавца не имелось, на помощь приходили уличные мальчишки. За небольшую копеечку они с удовольствием бегали за сигаретами, водой, мороженым, колой и тому подобным, ограждая двух уважаемых людей от мелочных денежных отношений. Вознаграждение за это было честно заработанными деньгами, называемое амуля, а не позорно выпрошенный бакшиш, и являлось предметом мужской гордости. Кстати, опять же насчет денег. Как выяснилось позже, понятие цены в этом чудном для нас мире не существовало вовсе. «Видишь ли, Эб?» — как-то поведал мне однажды владелец сети ювелирных магазинов. «Цены, как таковой, нет. Никто ведь не может знать, что, сколько и когда стоит. Как оценить, например, глоток воды? Он порой равен в пустыне человеческой жизни, которая, в свою очередь, бесценна по сравнению со всеми богатствами, а иногда вода не стоит ничего. Так же и золото. Поэтому цена — это некоторая абстрактная сумма, которая рождается в голове продавца, когда он смотрит на покупателя. Общаясь на базаре, люди практически объясняют друг другу, насколько им необходим тот или иной предмет и за сколько сейчас его готовы уступить. Зайди в другой раз, и все будет по-иному. Я сразу вспомнил, как действительно однажды один из многочисленных мудиков пытался продать мне футболку по тройной цене, аргументируя это какими-то сегодняшними непредвиденными расходами, абсолютно, на мой взгляд, не связанными с футболкой. Он просто, оказывается, не мог в тот момент уступить ее дешевле. Такой у него получался расклад. Через пару дней я ее все-таки купил, причем даже дешевле, чем рассчитывал. Стоит отметить, с самого начала я обратил внимание на то, что представители местного населения расставались обычно лишь с 5 пиастрами за то, что мне и другим приезжим обходилось как минимум в 2-3 гинеи. Такой факт со всей очевидностью демонстрировал легальное существование здесь курортной системы двойных цен. Если я еще не придумал, как тут можно заработать, то задачей номер один на данный момент для меня стало снижение расходов, желательно поддерживая достойный уровень жизни, сохраняя хорошую мину при плохой игре, так сказать. Для этого же необходимо обжиться и перестать быть одним из туристов-чужестранцев, которых называют здесь вполне приличным, но, по-моему, каким-то некузявым словом «хавага». А обжиться — значит найти себе в данном месте какое-нибудь занятие, но какое? — размышлял я, подолгу засматриваясь на тихое, бирюзовое, теплое море. Если честно, оно мне нравилось здесь больше всего. Потом я решил подстричься налысо. А то мои рыжие кудри вызывали разнузданное ржание аборигенов. Ко мне постепенно привыкали, и я тоже постепенно осваивался и даже ходить начал подобно местным, медленно и не торопясь. Думать тоже стал протяжно и мутно. Это были первые симптомы сплина, глубокой тоски. Я привыкал к ловушке.